Глава 16. Впервые в жизни благодарен себе из прошлого, что отучился в медицинском. Если бы не этот опыт, от учиненной Владом расчлененки меня бы однозначно стошнило. Но времени созерцать внутренности сейчас у меня нет. Мы вчетвером встали спиной к спине, готовясь принять бой. 6 противников. Целый, сука, отряд. Да сколько же людей они сюда прислали? Судя по истошным воплям девушки за моей спиной, противников снова стало 5. Акула жжет. Влад начинает мне нравиться. Особенно после моей психотерапии. «Жень, срочно нужна оборона!» — крикнул я. «Хренач баррикады!» «Точно, сейчас!» — воскликнул Гаврилов, присев на корточки и положив ладони на асфальт. Из земли стала медленно появляться каменная стеночка, которую можно будет использовать в качестве прикрытия. Медленно, слишком медленно. К нам приближались 2 человека. Остальная троица сконцентрирована на разбушевавшейся акуле. Охренеть, наш личный Халк! Жень, продолжай поднимать баррикаду, я возьму на себя эту парочку. Говорю я и выхожу вперед. Ты спятил? Их там 2! — крикнул он мне вслед. — Всего лишь 2, Женя, всего лишь. Первым меня настиг мужчина с саблей. Мощным рубящим ударом он чуть не лишил меня руки. После тренировок Салтыкова мои чувства сильно обострились. Тело познало, как должен работать инстинкт самосохранения. Другое дело сабля. Сабля, твою мать! Мы что, в средневековье? Металл в клинке завибрировал и вспыхнул ярким светом. Мужик наложил огненную магию на сталь. Изобретательно, но не более того. Я взмахнул рукой, попутно выпустив психоцепь и ударил ею по противнику. Цепь закружилась и опутала клинок. Резкий рывок, и он обезоружен. Новый замах, звенья фиолетовой цепи приятно шумят, сталкивая друг с другом. Магический металл смял череп юному фехтовальщику, и тот, содрогаясь в предсмертных конвульсиях, рухнул наземь. Я почувствовал резкий приток сил. Кажется, еще одна душа присоединилась к моей внутренней компании. «Степка! Димка-невидимка! Я накидаю к вам побольше друзей. Заодно стану сильнее». Второй противник быстро допер, что драться со мной в ближнем бою не самая хорошая идея. И достал ствол. Грохотнул выстрел из пистолета Макарова. «Ох, Женя, надеюсь, ты уже закончил с укрытием?» Не спуская глаз со стрелка, я запитал ноги базовой магией и прыгнул спиной назад. Ударившись поясницей о камень, я перемахнул через созданное Гавриловым укрытие и пригнул голову. «Тебе бы поучиться быстро колдовать!» — бросил я. «Я меняю структуру, а не создаю ее из ничего, Сань», — оправдался Женя. «На эту баррикаду ушла 1/4 энергии». «Да ладно», — удивился я. «Ну, в таком случае давай воспользуемся ею по полной». «Сдохните, сдохните, падлы!» — кричал парень с пистолетом, сдерживая нас огнем. «Если так продолжится, шальная пуля ненароком Владу в спину попадет. Или Артуру». «Стоп! А где он, кстати?» «Жень, где Артур?» — спросил я. «Хрен знает, исчез!» «Неплохо. Магия тишины рулит. Надеюсь, прямо сейчас он вспарывает кому-нибудь глотку». «Так, 6, 7...» — начал считать выстрелы я. «Ты чего считаешь?» — пряча лысую голову от выстрелов, спросил Гаврилов. «Тихо!» 8! Сейчас!» — крикнул я и выскочил из-за укрытия. Если это действительно был пистолет Макарова, патронов в обойме у него по нулям. Я выпустил психоцепь и выбил из рук стрелка оружие. Звенья опутали кисть. Усилив мышцы плеча и спины, я, что есть мочи, дернул цепь и притянул к себе противника. Вопя от ужаса, наш мастер меткости споткнулся и упал около меня. Я быстро накопил психозаряд и ударил им в область левой лопатки, поразив сердце. Еще одно сознание запитало мой движок, поселившись в нем. Хрена себе, а к этому быстро привыкаешь. «Саня, сзади!» — — крикнул Женя, но было уже слишком поздно. Когда я обернулся, на меня уже летел клинок, нацеленный ровно на шею. Какой-то черт чумазый в пылу битвы успел подобрать оружие убитого мною соратника и напал на меня со спины. Я направил всю базовую магию в шею. Сталь не отскочит, но застрянет в коже. Должно сработать. Сабля выпала из рук врага. Его глаза закатились, жизнь их покинула. Я не понял, что произошло, пока не заметил торчащий в шее покойника нож. Прямо за спиной поверженного противника появился силуэт Артура. Он взялся словно из ниоткуда. Вот это настоящая невидимость. Есть чем гордиться. «Я бы и сам справился», — говорю я, — «но спасибо». «Твоя магия слишком ценна, чтобы ее потерять вместе с тобой», — заявил он, хитро ухмыльнувшись. «Откуда ты?» — не успел договорить я, поскольку Артур вновь исчез из поля моего зрения. Так и думал. Он знает. Знает про психоцепь. Но откуда? «Солдаты!» — проревел низкий рычащий голос Влада. «Ко мне! Еще не все!» Он говорил короткими фразами или слогами. Видать, голосовые связки в этой форме работают не очень хорошо. Зато какие зубы! Можно и мне таких? Хотя бы парочку. Мы вновь собрались в один строй рядом с Островским. Тело Влада было улито кровью, как и вся парковка. Он в одиночку прикончил трех или четырех членов вражеского клана. Недурно. Все-таки пятый ранг о чем-то договорит. Но даже после столь страшной мясорубки мы все еще были не одни. Навстречу нам шел последний выживший противник. И аура у него была сногсшибательная. На секунду мне показалось, что мой движок пару раз заглох из-за вибрации вражеской магии. «Наигрались?» — крикнул он нам. «Хорошо. Сейчас вас ждет то же самое, что вы сделали с моими солдатами». «С моими солдатами?» — шепотом произнес Женя. Все прекрасно понимали, что это значит. Командир отряда. Совершенно другой уровень. Остается надеяться, что в мощи он уступает Салтыкову. В противном случае шансов у нас немного. «Идите внутрь!» — прорычал Влад. «В центр! Я сам!» «Влад, ты с ума сошел?» — воскликнул Артур. «Ты его энергию не чувствуешь, что ли?» «Приказ!» Старательно проговаривая каждый слог, молвила здоровенная акулья пасть. «Выполнять!» Владислав Островский силен. Настоящий хищник. Ему должно хватить сил. По крайней мере, на то, чтобы задержать командира. В противном случае ни о какой спасательной операции речи быть не может. «Он принял решение», — говорю я Артуру и Жене. «Идем». «Да что ты такое несешь, Сань?» — взмолился Гаврилов. «Он же погибнет!» «Если останемся, погибнем все мы», — сказал я. «Влад принял решение. Он мужик. Мужик от своих слов не отказывается». Я заметил, как акулья морда благодарно кивнула мне. «Спаси моих людей!» — прокряхтел он. «Твою-то мать, Влад!» Горький ком подступил к моему горлу, но я изо всех сил подавил эмоции. «Бежим!» — крикнул я и рванул в обход идущего к нам противника. Женя и Артур неслись вслед за мной. Вражеский командир пытался нас атаковать. Я почувствовал мощный выброс энергии, но громадная серая туша Влада прикрыла нас с собой, дав единственный шанс к побегу. Мне стало искренне жаль, что мы встретились с ним при таких обстоятельствах. Может, он и вел себя как мудак, но мужество Островскому было не занимать. Под гул битвы двух могучих магов мы пронеслись через парковку и, выбив стекла витрин, ворвались внутрь торгового центра «Жемчужина». «Медлить нельзя», — сказал я запыхавшимся товарищам. «Наше время ограничено. Бежим к коридору с зеркалами». Мы с Гавриловым рванули к неработающему эскалатору. Вскоре нас нагнал Артур. Его лицо было перекошено от злости. «Ты мог, Перекрестов! Ты мог использовать на нем свою психоцепь!» — прокричал он. «Тогда бы мы смогли пройти все вместе!» «В каком смысле психоцепь? О чем он, Сань?» — не понял Гаврилов. «Ты и сам прекрасно знаешь, почему, Артур!» — ответил я. «У того ублюдка слишком много магической энергии. Он бы прикончил меня до того, как цепь сделала свое дело. А ты сам сказал мне, что мою силу терять нельзя». Артур успокоился. В его взгляде родилось понимание. «И вообще, откуда тебе известно о моих силах?» Мне уже было плевать на то, что Женя слушает наш разговор. Я не мог доверять Артуру, пока тот не раскроет карты. «Я работаю дворецким в поместье Салтыкова», — сказал Артур. «Я был рядом, пока ты тренировался. Командир мне доверяет». Я вспомнил, как задавался вопросом, откуда берется готовая еда и чистое белье. Вот оно что. Теперь ясно, почему таинственного хозяина не было видно. Мастер магии тишины. Вот такой простой ответ. «Может, вы оба объясните мне, о чем вообще...» — вмешался Гаврилов. «Не сейчас, Жень. Мы на месте», — произнес я, когда мы остановились у злополучного коридора с зеркалами. «Надеюсь, ты не лгал, Перекрестов», — промолвил Артур. «И знаешь, как справиться с этим зеркальным ублюдком». «Знаю», — кивнул я. И мою голову пронзили два чувства одновременно. Мощнейший прилив сил и осознание того, что этот прилив означает. Владислав Островский убит. Я использовал на нем психоцепь, поэтому его душа улетела в мой движок. «Сань, ты чего застыл?» — обеспокоенно спросил Гаврилов. «Надо торопиться», — протирая усталые глаза, промолвил я. «Влад мертв. Командир Красносельских скоро будет здесь». «Прощай, акула бизнеса». Мою голову посетила мысль, как еще лучше оптимизировать наш план. «Артур, твоя магия распространяется на других людей?» — спросил я. «Влад мертв?» Взгляд Быстрякова был пуст. «Эй!» Я схватил Артура за плечи и принялся трясти. «Не время! Сейчас не время! Не делай его смерть напрасной! Ответь на мой вопрос! Сможешь сделать Гаврилова незаметным?» «Да. Смогу», прошептал Артур. «Отлично. В коридор входите невидимыми. Жень, а ты, — сказал я, — снимай ботинки и носки». «Чего? Это еще зачем?» — удивился Гаврилов. И я объяснил свой план. Через минуту мы уже шли между зеркал. Для противника шел только я. Нельзя было допустить, чтобы он попытался забрать кого-то еще. Только меня, иначе план не сработает. «Ну, я жду, сукин ты сын!» — крикнул я на весь коридор. «Хочешь потягаться? Я жду!» Тишина, никакой реакции. «Что мне еще сказать тебе? Кровавая Мэри, приди!» — прокричал я. Палец Артура легонько тыкнул меня в спину. Это сигнал, все идет по плану. Я обернулся. В коридоре было темно, но я разглядел очертания своего отражения, что тянулось ко мне из соседнего зеркала. «Давай, сволочь, твоя задача схватиться за меня, а уж дальше я сам разберусь. Ты ослаблен из-за темноты, твоя магия сильна только при свете дня. Ты нас не одолеешь». Из зеркала вырвались мои руки и схватили меня за грудки. Ноги оторвались от земли. Я почувствовал, как ублюдок затягивает меня в зеркальный мир. «Женя, давай!» — закричал я и выпустил из ладони психоцепь. Артур отключил свою магию, и появившийся Гаврилов схватился за мою цепь. Я, в свою очередь, схватил врага за руку, крепко сжав ее базовой магией. Задача Гаврилова — вытянуть меня оттуда вместе с врагом. Его ублюдским перемещением через зеркала настал конец. Маг понял, что мы пытаемся сделать, и принялся тянуть сильнее. Как я и думал, тянет он, мама, не горюй. Не просто талантливый, но и образованный маг. Он владеет базовой магией. Именно поэтому я попросил Гаврилова снять ботинки. Голыми стопами Женя сросся с полом с помощью своей магии. Теперь его ничто не сдвинет с места. «Тяни! Сильнее тяни, Жень!» — кричал я. Артур подключился к Гаврилову и принялся тянуть вместе с ним. «Детка, за репку твою мать! Тянем, сука, потянем! Сейчас с корнем вырвем этого пидораста!» Я предсказал все. Я знал, что вражина будет сидеть в зеркалах и сторожить пленников. Я знал, что его магия зеркал будет слабее ночью. Я знал, что Женя сможет удержать меня за счет наших с ним способностей. Более того, я догадывался, что противник не сможет отменить заклятие, потому что в нем торчу я с психоцепью и мешаю прервать колдовство. Но одной простой банальной вещи я предсказать никак не мог. Что эта скотина окажется настолько сильной. Невероятная физическая мощь. У меня то и гляди руки из суставов вылетят. А ведь все предельно просто. Магия зеркал слабеет ночью, а базовая на время суток плевать. «Сань!» — прозвучал встревоженный голос Гаврилова. «Жопа, Сань!» Плитка, к которой были припаяны ноги Жени, оторвалась от пола. «Жопа, Жень! Реально жопа!» Мы вместе с Женей влетели в зеркало, и выход захлопнулся вслед за нами. За секунду до того, как мы покинули реальный мир, я почувствовал вибрацию движка командира, нагнавшего нас, несмотря на все старания покойного Влада. Но ничего. Артур сможет скрыться от него. А нам с Женей придется придумывать новый план. Я рухнул на землю и сразу же взмахнул психоцепью, чтобы попасть по противнику. Но тот пробежал по коридору и скрылся за поворотом. Затащил нас и сбежал, крысеныш. Побегай тут еще у меня. «Сань, а что случилось?» — спросил Женя, потирая ушибленную лысину. «У него не вышло?» Мы с Женей валялись на полу того же зеркального коридора. Но это был не тот же самый коридор. Изнанка! «Понимаю твои сомнения, Жень. Вышло у него, вышло. Мы внутри. Наши товарищи где-то здесь, в зазеркалье». «Мать моя женщина!» — простонал Гаврилов, осматриваясь. «Все выглядит таким... реальным! Никогда бы не подумал, что с помощью магии можно создать целое параллельное измерение». «Восхищаться врагом будем потом», — сказал я. «Нужно поторопиться. План пошел коту под хвост. Мы в его мире, здесь его территория и его правила. Прямо сейчас он может начать убивать заложников». «Дерьмо, Сань, я идти не могу», — с горечью признался Женя. «В каком смысле?» — спросил я и посмотрел на его ноги. «Сука!» Не знаю, как Гаврилов не срывался на крик. Должно быть, дело в адреналине. С его стоп сорвало кожу и мышцы. Правая нога неестественно изогнулась, коленный сустав вывихнуло. «Женя, драть тебя за ногу! Да что ж ты вечно все шишки собираешь?» — выругался я. «Это все ты!» — с иронией прохрипел Гаврилов сквозь боль. «Рядом с тобой я становлюсь каким-то долбанным магнитом для ранений. Черт, как же, сука, больно!» «Жень, дай сюда ногу!» — попросил я. «Чего? Зачем?» — испугался Гаврилов. «Я вправлю тебе колено!» «Не-не-не, не надо! Ты мне ногу нахрен оторвешь, ты же не умеешь!» «Умею я, давай сюда ногу!» — настаивал я. «Да соглашайся ты ядрить твою налево! Не могу же я сказать тебе, что я врачом был в прошлой жизни!» «Ты уверен, что...» «Уверен, уверен, давай уже! Потом может оказаться поздно!» Говорю я и начинаю ощупывать ногу Гаврилова. «Ай!» — вскрикивает тот от боли. «Почему? Почему поздно?» «Сосуды пережмет, нога отвалится, так что не дергайся!» Припугнул я его и приступил к делу. Взял ногу в обе руки, сместил суставные поверхности правильно по отношению друг к другу и согнул колено под углом 15 градусов. Прозвучал щелчок. Гаврилов завизжал так, будто я ему на яйца в процессе наступил. «Больно, больно, дружище, знаю. Но тебе надо лечь и выпрямить ногу. Теперь все будет нормально. Остальное залечим, когда выберемся отсюда», — успокоил его я. «А я пойду. Разберусь по-быстрому с этой херней и свалим отсюда. Домой». «Сань, Сань, ты только не подохни там», — простонал Гаврилов. «Ты прям... Ты охренительный чувак, правда? Я капец как рад, что ты к нам в клан попал». Похоже, Женю начало смачно крыть от сильной боли. И дело даже не в колене. С такими стопами он не скоро начнет ходить. Но слова, сказанные им, были искренними. Душу наполнило приятное тепло. Я осознал, что впервые в жизни услышал, что действительно кому-то нужен. Что кто-то рад тому, что я есть. В прошлой жизни я был один. Сам по себе. А теперь у меня есть клан. Есть семья. На смену теплу в душу пролилось раздирающее меня пламя. Ненависть. Я этого выродка зеркального в порошок сотру. Я развернулся и рванул по коридору вперед. Весь торговый центр был отзеркален. Все здание. Планировка, мебель, указатели, надписи — все перевернуто слева направо. Мне бы пришлось долго искать этого подонка, но в этом мире его магический движок работает на все 100%. Я слышу его. Четко слышу. Я догоню его, и быстро. Настало время воспользоваться навыками, которыми я овладел в поместье Салтыкова. Я с разгона сиганул через перила и полетел вниз между эскалаторами. Моя рука взмыла вверх, из ладони вылетела психоцепь. Я намеренно выпустил ее в нематериальной форме, чтобы проделать один трюк. Когда цепь влетела в потолок, я силой воли сделал ее материальной, и та застряла в бетоне. Теперь втягиваем ее обратно. Мое тело рассекло воздух и понеслось вперед. Я лечу! Я, сука, лечу! Аж дышать сложно! Я отключил цепь и призвал ее снова, перецепился и взмыл вновь. Меня несло через торговый центр с чудовищной скоростью. Вот он! Я чувствую мерзавца. В отделе, прямо передо мной. Набрав скорость, я влетел в стекло, выставив стопы вперед. Осколки дождем разлетелись в разные стороны. Я прикрыл лицо руками, но мелкие стекляшки умудрились исцарапать мне щеки и виски. Я приземлился на ноги и поднял взгляд, полный ненависти на своего врага. Силуэт вражеского мага стоял в окружении 7 зеркал. В каждом из них был заперт один из моих соклановцев. Все они видели меня. В глазах моих друзей родилась надежда. Не бойтесь, ребята, я пришел. «Ну что, сын собаки?» Я переходил с шепота на крик. «Готовься! Ты сдохнешь в адских муках!»